Проблема автора. Как создать структурированное изображение? Работа над комиксами и вебтунами начинается с наброска. Точка, в которой многие начинающие авторы терпят неудачу, преодоление трудностей на этапе создания эскиза. Для этого также необходимо мастерство. Точно так же, как вы тратите много времени, пытаясь хорошо нарисовать картинку или изучая хорошие истории и читая соответствующие книги, вам нужно потратить время и усилия, чтобы научиться хорошо рисовать наброски. То, что вы многое изучаете, не означает, что вы сможете создать хороший эскиз. Кроме этого, нужно все запомнить и представить у себя в голове, рисуя те самые впечатляющие части вашей работы. Благодаря этим процессам вы совершенствуетесь и приобретаете новые навыки. Запомните ощущения, которые испытывали, когда рисовали. Если будете творить только в голове, это никак не повлияет на ваши навыки. Вы получите практический опыт только благодаря рисованию и повторению. Создание набросков также улучшается по мере практики. Если вы потратите время и усилия на рисование, сумеете отточить свои навыки и избавиться от страха перед набросками. Найдите хорошую постановку. Попробуйте рисовать, подражая ей. При создании эскиза обращайте внимание на размер, положение символов, speech bubble и угол. Если его сложно найти в комиксе или в вебтуне, попробуйте посмотреть фильм, скопировать конкретную сцену и сделать эскиз.